Здравствуйте, дорогие читатели. Четверг 10 числа я делился радостью. Нашел более простые, емкие термины для термина гордыня и для ее преодоления. А сейчас еще одна радость – это получение премии «На благо мира». В принципе, я отношусь к премиям, наградам достаточно спокойно, но здесь, я считаю, очень важное событие произошло, потому что это, можно сказать, крепнет новое направление. На благо мира это очень важная тема. Вся наша цивилизация болеет, и от нас зависит исход этой болезни. И насколько мы будем активными, насколько мы будем меняться в лучшую сторону, помогать другим меняться, настолько зависит практически наше выживание. И то, что вы все голосовали, приняли участие, и благодаря этому моя книга «Преодоление гордыни» заняла первое место, это ваша заслуга, и вам огромное спасибо. И я думаю, очень большую роль в этом еще сыграли организаторы премии «На благо мира». И вы можете зайти на сайт «На благо мира» и посмотреть там различные номинации, потому что, оказывается, это не только книги. Это и театр, кино, музыка, то есть самые различные направления творчества, которые посвящены миру, спасению мира и творческому развитию человека.